Глава 25. Идрис бегло осматривает меня. «Болит где-то?» — спрашивает взволнованно. «Мелания, что болит? Говори». «Голова немного, но уже проходит. И рука». Придерживаю больное запястье второй рукой. Муж пытается поднять меня на руки. «Не надо, я сама могу идти». «Можешь», — соглашается он, но тут же вздергивает меня в воздух. Поднимается по ступенькам и, поравнявшись с Каримой, что-то строго говорит ей. Из наших с Дилярой уроков я распознаю только «жена», «должна» и «развод». Поднявшись наверх, Идрис заносит меня в мою спальню и укладывает на кровать. Сам садится на край и строго смотрит на меня. «Обязательно скандалить?» «Ты меня спрашиваешь?» — выдаю со злостью. «Ты свою драгоценную старшую жену спроси. Это она меня зацепила. Наговорила столько всего, а потом дала пощечину и спустила с лестницы. Ты же наверняка тоже не молчала». «А должна была?» «Да пошел ты к черту, Идрис!» — выкрикиваю. «Все вы валите к черту!» «Ненавижу тебя и твою жену!» «Я сюда не напрашивалась. Не хотела быть твоей женой. А теперь я должна слушать, что несет эта больная на всю голову баба, и молчать?» «Не на ту нарвался. Я убегу от тебя и изменю тебя, чтобы сам прогнал. Сделаю все, чтобы ты перестал хотеть быть со мной». Внезапно он хватает меня за щеки одной рукой и впивается полным ярости взглядом. «Замолчи!» — рявкает на меня так, что я от испуга и правда затыкаюсь. «Закрой рот, Мелания, не доводи до греха. Ты еще не знаешь, на что я способен, а уже испытываешь мои границы. Запру в комнате до самых родов, а потом просто сошлю в дальний аул». Он резко отпускает мои щеки и, встав, идет на выход. Я не выдерживаю, хватаю с ночного столика лампу и швыряю в его спину. Но из-за того, что она была включена в розетку, а у меня не хватает сил, чтобы вот так ее вырвать, провод натягивается, и лампа падает, разбиваясь. Идрис оборачивается и, смерив меня злым взглядом, выходит из комнаты, громко хлопнув дверью. «Урод!» — шеплю я и, повернувшись на бок, сжимаюсь в комочек. Слезы прочерчивают горячие дорожки, скатываясь по виску и исчезая в волосах. Как же сильно я хочу уехать отсюда и никогда больше не видеть ни Идриса, ни его ненормальную жену. Слышу, как муж кричит в коридоре, но не разбираю ни единого слова. Мои рыдания заглушают его речь. Да и плевать, что он там говорит своей драгоценной жене. Пусть хоть сексом займутся посреди коридора. В комнату заходит Диляра и начинает суетиться, убирая осколки с ковра. Потом приносит ручной пылесос и продолжает уборку. Заботливо укрывает меня пледом, а через время я перестаю всхлипывать. Служанка уходит, а я засыпаю. Ночью просыпаюсь от того, что слышу сирену скорой помощи и какую-то суету во дворе. Сев на кровати, жду, пока приду в себя, а потом выхожу на балкон. Щурюсь от того, как мигалки скорой слепят глаза. Через минуту из дома выводят Кариму и усаживают в карету. В этот же момент выходит Идрис и прыгает на пассажирское сиденье своего джипа. Обе машины выезжают со двора. Я со вздохом возвращаюсь в комнату, а потом иду на кухню, потому что уже невероятно голодна. Ожидаю, что там никого не будет, но обе служанки замирают, увидев меня. «Мелания Денисовна, вам плохо?» — спрашивает Диляра. «Нет, я просто проголодалась». «Вы можете вернуться к себе или подождать в столовой. Я нагрею для вас ужин». «Если вы не против, я бы осталась тут. Отзываюсь и приземляюсь за небольшой обеденный стол». «Что вы? Конечно. Это же ваш дом», — отзывается милая Диляра, начиная доставать из холодильника судочки с едой. «Чего бы вам хотелось?» «Чего-то легкого и чай, пожалуйста». Голова до сих пор гудит. «Может, вам к врачу?» «Не надо, ничего серьезного. Чая будет достаточно». Кадрия молча ставит чайник. «А что случилось?» «У госпожи начались роды», — поясняет Диляра. «Вот сегодня и узнаем, наконец, правду. А то Идрис Хасанович сам не свой». «Диляра», — рявкает на нее тихо Кадрия, попридержи язык. Она говорит это на даргинском, но я уже знаю перевод, потому что это самая популярная фраза в этом доме. Я много раз слышала, как ее произносит Карима. «Простите», — тихо отзывается служанка и накладывает мне коктейль из морепродуктов, в который добавляет свежие помидоры черри и листья салата. «Если хотите, я могу разогреть что-нибудь горячее». «Этого будет достаточно, спасибо», — отзываюсь я, когда она ставит передо мной тарелку. «Не болтай тут», — тихо предупреждает Кадрия Теляру. «Госпожа, вам что-то нужно еще?» — спрашивает, повернувшись лицом ко мне. «Спасибо, Кадрия, отдыхайте». Бросив еще один многозначительный взгляд на молодую служанку, она желает нам спокойной ночи и уходит. Я спокойно ем свой салат, глядя на то, как Диляра заваривает мне чай в изящном чайничке. Меня так и подмывает задать множество вопросов. Что она имела в виду, говоря, что сегодня станет известна правда? Я догадываюсь, что в тайну этой семьи посвящены все в этом доме, кроме меня. И как узнать теперь? Я прямо чувствую, что от меня скрывают что-то важное. Возможно, это что-то даже повлияет на мою судьбу и мой брак. Но если Кадрия предупредила, сможет ли Диляра ослушаться старую экономку? Ваш чай. Служанка ставит на стол чашку. К нему есть пахлава и халва. Что вы хотите? Откровенно говоря, я хочу сбежать и никогда не возвращаться. Но прямо сейчас я очень хочу знать, какую тайну скрывает Идрис и его полоумная жена. Налей и себе чай. А сладость выбери на свой вкус. Мне нравится и то, и то. Госпожа, я... Не называй меня так. Я же говорила тебе. Мы в 21 веке. И давай, наливай чай. Ничего даже слышать не хочу. Улыбнувшись, Диляра наполняет еще одну чашку. Ставит перед нами небольшие тарелочки с пахлавой и домашней халвой. Мнется, не зная, что дальше делать. «Садись», — показываю ей на стул напротив. Она, наконец, занимает свое место и сидит, обняв чашку ладонями. «Ты почему не ешь?» — киваю на сладости. Тогда Диляра молча берет один кусочек пахлавы и откусывает от нее. «Тебе не нужно мое разрешение. Это просто очень необычно. Я не привыкла сидеть за одним столом с хозяевами. Давай притворимся, что мы просто подруги или соседки по дому. Я так не могу. По крайней мере, хотя бы на эту ночь перестань трепетать передо мной. Расскажи лучше, вы с Кадрией живете здесь? Я почему-то думала, что вы уходите на ночь». «Уходим, госпа... уходим. В маленький домик для прислуги. Но у госпожи начались схватки, и мы прибежали». Она громко кричала, а тетушка как раз была на улице, услышала. «Кадрия, это твоя тетя?» «Нет», — качает головой Диляра, — «просто... Ну, мне так привычнее ее называть». «Сколько тебе лет?» 20, госпа». «Дайте мне время привыкнуть», — хихикает она, снова откусывая от пахлавы. «А ты разве не должна учиться в институте или быть замужем?» «Кто же меня возьмет? Родителей нет, я бедная. Вот Идрис Хасанович дал мне дом, когда мне 16 было. Как только мама умерла, он забрал меня от отчима, который меня бил, приютил, отчима наказал, в тюрьму посадил. Дом, в котором мы жили, за долги забрали». «Идрис?» «Нет, что вы, Идрис Хасанович потом уже узнал». «А ты ему какая-то родственница?» «Нет», — качает головой Диляра. «Мы из одного села. Оно почти в 100 километрах отсюда. Он как-то приезжал погостить у своего дяди. Как раз тогда мама умерла. Он узнал и забрал меня с собой». «А для вас это разве не... Ну, разве можно так просто забрать?» «Мне 16 было. Кто за меня заступится?» «Мама из высокогорного села. Замуж вышла сначала за русского, родилась я. Он ее прогнал. Она вернулась, а родители не приняли. Позор. Вот она и вышла замуж за того, кто принял. А он бил нас все время». «Какая непростая у тебя судьба», — вздыхаю и хмурюсь. «Всевышний наградил меня хорошими людьми. Сначала я у Шамайни Язовны служила, Она заботилась обо мне как о собственной дочери, помогла школу закончить. А потом, когда Идрис Хасанович женился на госпоже, отправила в его дом заботиться о нем. Поэтому я здесь. Идрису с тобой очень повезло. И мне. Спасибо, произносит Диляра, опуская смущенный взгляд. Могу я еще задать тебе вопрос? Какой угодно. Какую тайну скрывают Идрис и Карима?